Вдруг припомнив жизни сколько раз, в отчаянии преклонив колени, ты молился Богу в трудный час, прочь гоня гнетущие сомнения. Сколько раз те руки, боль души, нежно так с любовью обличали, и тебя, уставшего пути, руки те с участием принимали. А когда слеза.